Глава 10. Переход в третью локацию и осознание той задницы, в которой оказался командир. Примерно на протяжении 2, а то и 3 часов Хиро испытывал на себе все прелести отката за длительное использование приобретенного несистемного навыка «Берсерка». Новые знакомые командира держались немного в стороне от извивающегося в конвульсиях и судорогах парня, но жалости или обеспокоенности на их лицах не было. Холодные, сосредоточенные и максимально серьезные выражения не сходили все то время, пока инопланетный путешественник мучился. Несмотря на жгучую, раздирающую на части боль, командир героически переносил все тяготы и, насколько бы плохо ему не было, даже не подумал попросить помощи у парочки незнакомцев. Да, пусть они виделись с тираном на земле, а после столкнулись в первой перевалочной зоне турнира, Хиро не собирался причислять этого странного человека к числу тех, кому можно доверять. Про незнакомку говорить вообще не стоит, с ней все еще более запутано. Тем временем третий день турнира постепенно подходил к своему логическому завершению, а вместе с этим и второй этап. Неизвестно, в какой части мира находится город, куда забросили участников турнира, но предельно ясно одно. В отличие от Евпатории, где располагалась основная база и корабль Хиро, здешние обитатели в неравной битве проиграли зомби, зараженным и мутантом. Город вымер, оставив после себя лишь разруху и опустошенную местность. Когда инопланетянин шагал в поисках логова, где сможет получить по заслугам за превышение допустимого времени в боевом безумии, он заметил, что в заброшенных домах даже разбитые стекла – редкость, а в здании, в котором остановились трое никак не связанных друг с другом людей, оконных рам не было и в помине. Зияющие пустотой и провалами оконные проемы пятиэтажки отчетливо намекали о заброшенности и молчаливым истуканом поминали тех, кто раньше здесь жил, рос и строил планы на непришедшее будущее. Когда командиру стало полегче, он, опираясь на стенку, постарался хотя бы ровно сесть. Естественно, его спутники это сразу заметили. Мужчина в маске и девушка в спортивном купальнике, придвинувшись немного поближе, внимательно наблюдали за парнем, который, привалившись к торцевой стене комнаты, тяжело дышал. Естественно, что такое внимание невероятно злило Хиро настолько, что он еле сдерживался, чтобы не послать их куда подальше. «Вижу, тебе уже немного лучше», – первым заговорил тиран, пристально рассматривая каждую часть тела командира, будто вместо глаз у него рентген. «И что это вообще было? Один из навыков тех слабаков или...» «Или», – поморщившись, буркнул Хиро, – «что вам от меня надо?» «Слушай, может, перестанешь хамить? Вроде мы не нападаем, чтобы так агрессивно огрызаться». Нахмурилась незнакомка, которой явно не понравилась манера общения командира. «Или ты думаешь, если природа создала смазливым качком и наградила некоторыми талантами, то можешь смотреть на других свысока?» «Что ты несешь?» Устало повернулся в ее сторону парень, пытаясь собрать себя в кучу и немного сфокусировать взгляд. Последствия отката все еще давали о себе знать. «У меня совершенно нет желания с вами болтать. Либо переходите прямо к делу, либо мы с вами расходимся. Не думаю, что вы эти несколько часов провели рядом со мной только для того, чтобы поговорить о моей внешности и манерах. Или я ошибаюсь?» «Хиро, что тебе известно об этом турнире в целом?» Спокойно спросил тиран, легко переждавший пусть тихую, но гневную тираду парня. «Абсолютно то же самое, что и все остальные участники», – слегка схитрил командир, не желая раскрывать свои карты и каким-либо образом приплетать Гвен к этому разговору. «Индивидуальных трактатов, где рассказывается о всех скрытых локациях, нахождении тех, кто выдает особые задания и все в таком духе, мне не выдавали, как, думаю, и вам». Про трактаты Хиро шутил, намереваясь посмотреть на реакцию находящихся около него людей. В случае с тираном все довольно сложно. Маска и накинутый на голову капюшон не только очень хорошо скрывают его внешность, но и не дают возможность через мимику и моторику получить хоть какую-то информацию о том, кто за этими предметами находится. А вот с незнакомкой все намного проще. Ее одежды радовали мужской взор и скрывали лишь самое сокровенное, а в остальном... Прочитать ее не составляло труда, будто перед тобой находилась открытая книга. И вот в тот момент, когда командир ляпнул шутку про трактат, ее зрачки немного расширились, а глаза, наоборот, сузились, и она зарычала. «Откуда ты узнал о трактате?» От девушки повеяло опасностью, но командир, не позволив себе напрячься, хмыкнул. «Догадался». «Что тебе еще известно?» – мгновенно подключился тиран к блиц-опросу. «Я что, на допросе?» – поднял одну бровь Хиро. Все это время он продолжал находиться в форме мутанта, поэтому в любой момент, если того потребует ситуация, был готов вступить в сражение. «Не помню, чтобы я попросился к вам на исповедь или подписал контракт, чтобы стать вашим подчиненным и выполнять приказы». «Тебя не смущает, что мы намного сильнее тебя?» Выпитив грудь, кстати, довольно приличных форм и размеров, произнесла незнакомка. Цифра 3 говорила о многом. Но командиру было совершенно плевать на эти рейтинги и прочую чушь. Ему уже неоднократно довелось убедиться в том, что они не показывают истинную силу участника, лишь приблизительную и самую поверхностную, ту, что не боится скрывать каждый из собравшихся на турнире. «Меня смущает твоя манера речи, как и то, что ты пытаешься быть той, кем не являешься на самом деле», парировал командир, глядя ей прямо в глаза. «Собираешься и дальше пытаться играть глупую дурочку, или мы перейдем к более серьезному разговору?» «И почему ты решил, что я играю?» ухмыльнулась незнакомка и похлопала ресничками. Умильного кукольного личика состроить у нее не получилось, а вот простоватое, практически глупое выражение лица удалось. «Потому что если ты не играешь, то мне не о чем говорить с настолько интеллектуально недоразвитым собеседником», спровоцировал ее командир, и в мгновение ока его шея оказалась в мощном захвате. Девушка не выдержала прессинга сарказма в словесной баталии. Переместилась она стремительно, резко, не оставляя и малейшего шанса своему оппоненту. Ее ноги обвились вокруг пояса парня, а шею сжимали мощные, хорошо натренированные руки профессионального борца. Почему борца? Хиро понял это сразу, стоило ему оказаться в захвате. Стоит отметить, что двигаться он почти не мог, а вот говорить вполне. И как это понимать? «Мне тоже интересно, сколько еще ты собираешься оскорблять своих спасителей?» – прошептала на ухо незнакомка. «Интересно», – громко хмыкнул парень, отчего его шею сдавили еще сильнее. «А как же зовут мою прелестную спасительницу?» «Руслана», – прошепела взбешенная девица. «Но честно скажу, представляться такому хамлу, как ты – мне совершенно не хотелось». «Но все же представилось», — шепотом парировал парень, чувствуя, как хватка на шее становится все жестче, а кислорода все меньше. Тиран, глядя на такое близкое знакомство спутников, отвернулся, но продолжал искоса следить за развитием комедии. Напавшая выжимала из себя все соки, чтобы хоть на секунду в глазах соперника появилось что? Уважение или... Про Хиро вообще говорить нечего. Он пытался понять, для чего весь этот фарс. Все присутствующие понимали, что при желании он легко может вырваться из захвата, но он просто спокойно смотрел в глаза разъяренной девушке. Наконец он выдохнул. «Может, хватит уже меня лапать? Я понимаю, гормоны, стресс... Увидела красивого парня, решила таким образом привлечь внимание, но...» На этих словах Руслана быстро, чуть ли не перекатом, отскочила от инопланетного путешественника. Она, фыркая как кошка, поднялась и отошла на несколько шагов в сторону, гневно смотря на поднимающегося мутанта. Хиро сейчас находился в приближенной к своей финальной ипостаси монстра и на человека смахивал лишь отдаленно. Сказанные им слова задели девушку, и она выпалила. «Много на себя берешь!» Раздраженно дернув подбородком, спортсменка плюхнулась в одно из двух уцелевших в помещении кресел. «Пусть сейчас ты не сильно отличаешься от Халка, но твой начальный вид далек от мужского идеала, который нравится мне. Или ты действительно думал, что все девушки мечтают о слащавых мальчиках и только увидев твое личико, будут бегом тащить тебя в койку, выпрыгивая из штанов? Если да, то ты крупно просчитался, и не только на мой счет», — цедила она, демонстративно не скрывая презрения. «Ты смазливый юнец, а я люблю сильных мужчин, к которым ты не относишься». «Именно поэтому», — хмыкнул командир, но его грубо прервал тиран. «Хватит!» — рявкнул он и перевел взгляд с хмуро сидящей в кресле девушки на Хиро. «Вы сейчас оба ведете себя как самые настоящие дети. Развели здесь самый настоящий балаган. Не стыдно? На кону стоят не только жизни вас самих и ваших команд, но и будущее всей планеты». «Меня это должно волновать? Мне хватило общения с этим хамом, чтобы понять, что вести дела с ним не...» — огрызнулась Руслана. Тиран и на этот раз перебил девушку. «Успокойся! Если тебе настолько плевать на будущее нашей планеты, то ради чего ты собирала вокруг себя людей? Твои слова и действия противоречат друг другу». Руслана впервые за долгое время ничего не ответила на его выпад, но от командира отвернулась. «Вижу, что теперь мы можем поговорить серьезно», — уверенно произнес Хиро, подойдя к зияющему проему, где должно было быть окно. «Тогда расскажите, для чего вы все это время возились со мной и зачем я вам понадобился?» «Прежде чем мы начнем, сними с себя все снаряжение и одежду», — ошарашил командира тиран. «Ты действительно думаешь, что я это сделаю?» — усомнился парень, перетекая в боевую стойку. «Если вас все это время интересовало мое снаряжение, то вам придется очень сильно постараться, чтобы отобрать его у меня». «Если бы мы хотели получить с тебя шмот, то раздели бы тебя, пока ты здесь корчился, как припадочный», — устало бросил тиран, покачав головой. «На тебя повесили несколько магических печатей, с помощью которых все это время выслеживали. Думаешь, как твои противники постоянно находили тебя на локации? Ты в перевалочной зоне, когда тебя пырнули, верно рассудил и не позволил этим получить частичку твоего генетического материала через кровь, но не учел другого. Одновременно с тем ударом на тебя повесили печать слежки. Буквально через несколько часов мы отправимся на следующую локацию, и будь уверен, твои преследователи постараются воспользоваться шансом и закончить начатое. Собираешься и дальше играть с ними в догонялки?» «Почему вы не сказали об этом раньше?» — зло пробурчал командир, начиная выходить из себя. Он, вернувшись в человеческую ипостась, быстро снимал с себя и одежду, и снаряжение, продолжая лихорадочно анализировать полученную информацию. Хиро не уловил в словах тирана и капли лжи, но нерациональное звено в его словах трудно было игнорировать. «Эти ублюдки знают, где мы сейчас находимся». «Не переживай об этом. Они знают, что мы находимся рядом с тобой и не станут напрасно рисковать. Но после перехода на следующую локацию, будь уверен, они используют все возможности, чтобы свести с тобой счеты». Пока землянин констатировал очевидное, инопланетный путешественник разделся и теперь стоял, в чем мать родила. Тиран, кивнув, повернулся к девушке и спокойно кивнул. «Руслана, дело за тобой». Девушка обернулась и удивленно застыла. Несмотря на ее колкие слова о смазливых юнцах и прочем, она с пристрастием и без тени смущения осмотрела тело парня, задерживая взгляд на некоторых особо выделяющихся частях. Учитывая, что Хиро мог прямо сейчас соревноваться за звание мистер Олимпия, Ее интерес понятен. Заметив его, командир даже руки в стороны расставил, позволяя девушке насладиться каждым сантиметром своего тела. Осознав, что заминка вышла больше необходимой, Руслана, кашлянув в кулачок, приступила к делу. Ее руки окутал яркий фиолетовый огонь, и она стала проводить ладошками по разложенному снаряжению. В том месте, где она касалась одежды, появлялся небольшой, еле заметный черный дымок. На все про все у нее ушло не меньше 10 минут, во время которых все находящиеся в комнате люди не проронили ни слова. Закончив с одеждой, она подняла взгляд на парня, вздохнула и направилась непосредственно к нему. Предполагая, что сейчас произойдет, командир расставил ноги на ширину плеч и развел в стороны руки. Хмыкнув, девушка начала водить своими руками уже по его коже и волосам, омывая своим огнем каждую частичку тела инопланетянина, каждую без исключения. Лицо Хира все это время напоминало собой застывшую маску. Ни единый мускул на нем не дрогнул, а вот Руслане такая процедура далась нелегко. По ее лбу, вискам и щекам катился пот. Командир не мог знать, какой навык или способность она применяет, но понимал, что дается это ей достаточно сложно. Закончив, девушка выдохнула и на негнущихся ногах прошла обратно к креслу, в которое упала, как мешок с картошкой. Она, тяжело дыша и закрыв глаза, пыталась прийти в себя. Проследив за девушкой, которая как раз в этот момент открыла глаза и кивнула, тиран произнес: «Все, все метки с печатями с твоего тела и снаряжения сняты. Судя по состоянию Русланы, навешали на тебя достаточно много всякой дряни, но теперь можешь быть спокоен, они потеряли твой след». «Спасибо», – искренне поблагодарил командир, быстро упаковываясь в снятую ранее одежду. «Засунь свое спасибо», – устало отмахнулась Руслана, но землянин, не дожидаясь, пока эти двое вновь сцепятся, продолжил: «Теперь можно поговорить о том, для чего ты нам понадобился и почему мы с тобой все это время нянчились». Не подбирая выражений, начал тот: «Для начала хотелось бы узнать, что тебе известно об этом турнире и вообще о том, что происходит на планете». «Вы уже задавали этот вопрос», – недовольно качнул головой Хира. Несмотря на недавнее произошедшее, он продолжал гнуть свою линию и раскрывать свою связь с системой не собирался ни в коем случае. «Я знаю только то, что было рассказано во время переноса сюда, и то, что написано в руководстве. На этом мои знания заканчиваются». «Как же с тобой сложно», – устало произнесла Руслана, подключившись к разговору. «Предположим, я прекрасно понимаю, почему ты не хочешь раскрывать имеющуюся информацию, но с твоей стороны это выглядит достаточно некрасиво. Мы, можно сказать, с этого момента в одной лодке, а утаивать что-то от своих товарищей – не лучшая идея». «Я все сказал», – сохраняя спокойствие, ответил командир. «Не хочешь говорить – твое дело. В любом случае, рано или поздно придется», – с полной уверенностью в своих словах произнес тиран. «Ну а пока ты не наделал еще больше глупостей, я поведаю, что тебя будет ждать после окончания турнира. Но перед этим все же уточню. Так, на всякий случай, есть предположение, почему эта группа в полосатых купальниках...» «Это ты о Руслане?» – прищурился командир. «Шутники!» – не открывая глаз, фыркнула землянка, а парни обменялись понимающими улыбками. «Улыбнулись и буди!» – хлопнул по стене тиран. «Так почему эти уроды на тебя взъелись и пытались убить?» «Абсолютно не в курсе», – честно признался Хиро. Он неоднократно задавал себе этот вопрос, но ответа найти так и не смог. «А вы?» «Все довольно просто», – вместо парня ответила девушка. «Ты сам на перевалочном пункте видел большинство фамильяров других участников. Заметил, что человеческую форму имел только твой и того парня, который занял первое место в рейтинге. Несмотря на то, что он, как и ты, одиночка, выбирать своей целью сильнейшего из сотни никто не рискнул. А вот ты болтался на тот момент почти в самом конце таблицы и при этом имел такого фамильяра. Это первое. Второе же, банальнее да нельзя, если обладаешь информацией». «Какой именно информацией?» – нахмурился командир, который пока не понимал, куда клонят эти двое. «На турнире участвует сильнейшая сотня претендентов одного из... назовем их высшими существами. В моем окружении находилось много сильных игроков, не уступающих мне в силе, а некоторые превосходили, но среди участников их не оказалось. Следовательно, где-то еще проводятся аналогичные турниры, но уже с другими претендентами». Девушка посмотрела командиру прямо в глаза. «И у каждого из участников есть свое... пространственное убежище, назовем его так. Они могут отличаться, но это факт. Все ими обладают и собирают вокруг себя команду. Как думаешь, что случилось с подчиненными убитых тобой участников?» «Без понятия», – честно признался Хиро. «Они перейдут к тебе», – выпалил тиран. После этих слов у инопланетного парня челюсть чуть с полом не встретилась. Он убил 5? Если у каждого накопилось примерно столько же жильцов, как у него, то куда он их всех денет-то? «Вижу, что ты наконец-то осознал весь масштаб происходящего. Как только турнир закончится, тебя будет ждать очень-очень-очень много работы. Видимо, напавшие на тебя знали о таком исходе и собирались не только избавиться от конкурента, но и забрать к себе твоих людей. Но, как мы уже знаем, слишком сильно не рассчитали свои силы». «И куда мне девать столько людей?» Понимая, что задница, в которую он влип, куда больше предполагаемой, севшим голосом спросил командир: «А если их будет несколько десятков тысяч, у меня нет столько места?» «А вот с этим тебе придется разбираться самостоятельно», — с улыбкой закивала девушка, глядя на страдания и душевные терзания Хиро. «Вы с тираном находитесь в достаточно небольшом городишке, но вы же не собираетесь все время кружиться около него, верно? Мне до вас довольно далеко. Мое место обитания — Москва, столица нашей страны. Совсем скоро в мире начнут происходить события, намного более страшные и ужасные, чем все происходящее до этого. Поэтому, как бы мне не хотелось от этого отбрыкаться, но мы собираем альянс. Сейчас на повестке обсуждение 3 кандидатов, естественно, с командами. Тебе озвучить претендентов?» «И для чего вам это?» Не ведясь на шутовство землянки, по-деловому спросил Хиро. «Мир начнет меняться с невероятной скоростью, и если мы не хотим оказаться на обочине, в то время как другие участники будут гордо шествовать по дороге, необходимо предпринимать шаги и меняться самим». Руслана нахмурилась, глядя в темный провал окна. «Торопить мы тебя не будем, время до окончания турнира есть, но все же я вынуждена предупредить». Наклонившись, она заговорила зловещим шепотом: «Если ты не с нами, ты против нас. Заруби это себе на носу». Озвучив ультиматум, девушка поднялась и направилась на выход из комнаты. Тиран еще несколько мгновений изучал лицо нахмурившегося парня, а потом, собравшись последовать за ней, бросил напоследок: «Надеюсь, что ты примешь правильное решение». После этих слов командир остался в комнате один. Ему было над чем подумать. Спустя примерно полчаса он почувствовал, что мир вокруг моргнул и локация изменилась. Именно это заставило Хиро вынырнуть из размышлений и осмотреться. Осознание заставило собраться. Все, что происходило на турнире до этого, было детским лепетом.